Приложение. Часть первая. Путешественник в мировые пространства. Примечание. Журнал «Огонек», 1928 год, номер 14. Конец примечания. Автобиография Циолковского, записанная Чижевским. Исполнилось 70 лет со дня моего рождения. Всю жизнь работал. Теперь силы стали слабеть, болею, но все же работаю. Я родился в селе Ижевском Рязанской губернии. Отец служил по лесному ведомству, получая маленькое жалование. Жили мы небогато, и на многое не хватало. Я мог получить только домашнее образование. В 1880 году я хорошо сдал экзамен на преподавателя математических наук, и с тех пор, вплоть до 1920 года, когда вышел в отставку, преподавал в средних и специальных учебных заведениях, а также и в Народном университете, математику и физику, живя главным образом в Боровске и Калуге. Математике и физике обучил свыше 2000 молодых людей. Состою почетным членом общества любителей мироведения, астрономического общества в Харькове и так далее. А теперь расскажу, чем жил и для чего. 8-9 лет впервые увидал игрушечный аэростат, заинтересовался им. Стал строить сам маленький аэростат из бумаги. Потом я начал строить коляску, движущуюся с помощью ветра, для собственных путешествий. Отказывался от завтраков, чтобы тратить деньги на гвозди. Но подвиг сей не увенчался успехом. Отчасти не хватило терпения и материалов, отчасти надоело голодать. Лет с 15 снова и всерьез увлекся аэростатом. И уже зная математику, имел достаточно данных, чтобы решить вопрос о том, каких размеров должен быть воздушный шар, чтобы сделанный из металлической оболочки определенной длины мог подниматься на воздух с людьми. Учение о центробежной силе меня интересовало потому, что я думал применить ее к поднятию в космические пространства. На 16-м году жизни у меня был момент, когда я думал, что решил этот вопрос. Я был так взволнован, так потрясен, что целую ночь бродил по Москве и все думал о великих следствиях моего открытия. Но уже к утру я убедился в ложности моего изобретения. Мысль о сообщении с мировым пространством не оставляла меня никогда. В 1895 году я впервые высказал осторожно разные мои соображения по этому поводу в сочинении «Грёзы о земле и небе» и, наконец, вполне точно и определенно в работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами», увидевший свет в 1903 году в журнале «Научное обозрение». Ныне могу с удовлетворением сказать, что имею среди ученых много последователей как в СССР, так и за границу, как то профессор Вольф, профессор Вебер, профессор Оберт, профессор Годдер, профессор Шиллер, доктор Гомн, доктор Валье, инженер Лорен, инженер Цандер, Шершевский и другие. Эти ученые работают по теоретическому и практическому утверждению моей идеи. Мною за последнее время было также опубликовано несколько работ, в которых я при помощи математического анализа старался развить и укрепить основные принципы аппарата для межпланетных путешествий. Это «Ракета в космическом пространстве», 1924 год, «Исследование мировых пространств реактивными приборами», 1926 год, и «Космическая ракета. Опытная подготовка», 1927 год. В молодости множество других вопросов волновало меня и побуждало предпринимать тяжелые труды. Так, лет 23-24 я представил ряд работ в Петербургское физико-химическое общество. Это были «Теория газов», «Механика живого организма», продолжительность лучеиспускания Солнца. Профессора Боргман, Менделеев, Фан дер Флит, Сеченов, Петрушевский и другие дали моим работам хорошую оценку, что меня тогда очень обрадовало. Отдал я дань и астрономии, напечатав исследования «Тяготение как источник мировой энергии» и «Продолжительность лучеиспускания звезд». Через год-два после их отпечатания знаменитый астроном Си выдвинул уже доказанные мною ранее положения. С 1886 года я твердо решил плотно отдаться изучению воздухоплавания и теоретически разработать металлический управляемый аэростат. Работал я 2 года почти беспрерывно. Наконец, в 1887 году я сделал в Москве первое публичное сообщение о металлическом управляемом аэростате. Моим сообщением заинтересовались профессора Вейнберг, Михельсон, Столетов и Жуковский, но проект движения не получил. Тогда, в 1890 году, я обратился к Менделееву с письмом и работой, прося его дать свое мнение о последней. В ней рассматривалось устройство металлической оболочки дирижабля, состоящей из конических поверхностей, соединенных мягкими лентами. Оболочка могла складываться в плоскость и изменять свой объем и свою форму без всякого вреда для своей целости. Менделеев ответил мне, что и сам он когда-то занимался этим вопросом, но затем бросил, и потому обещал передать рукопись и модель в техническое общество Федорову. Федоров сделал по данному поводу доклад и сообщил, что мысль строить аэростаты из металла заслуживает внимания, так как металл не пропускает газа и потому удешевляет полеты и способствует их продолжительности. Но на похвалах дело и замерло, ибо, по мнению крупнейших специалистов того времени, аэростат должен навсегда силою вещей остаться игрушкой ветров. Тогда я в 1892 году издал книгу «Аэростат металлический, управляемый». У нас в России эта работа прошла незамеченной. Но вот в 1897 году «Ревю Scientifique Париж» проводит параллель между моими работами и работами известного Андре, погибшего на Северном полюсе со своим дирижаблем. Только после многих трудов мне удалось недавно в окончательной форме указать на целесообразность существования металлических дирижаблей. Мой проект начинает осуществляться в СССР, и, судя по газетам, им заинтересовались и за границей. Так, например, хороший отзыв о нем дан Руальдом Амундсеном. Я доволен, что работал недаром. Я придерживаюсь оптимистического взгляда на будущее человечества. Я верю, что человечество не только наследует Землю, но и завоюет мир планет, а может быть, и мир звезд. Эту мысль я развиваю во многих моих специальных трудах, например, в книге «Вне Земли» 1920. Заселение Вселенной человеком с Земли должно будет неминуемо произойти, так как вскоре Земля нам станет тесной, а техника настолько мощной, что стремление человека расширять свои владения будет легко удовлетворено. Мне теоретически удалось доказать, что техника будущего даст возможность одолеть земную тяжесть и посетить и изучить все планеты. Несовершенные миры человек ликвидирует и заменит собственным населением. Он окружит Солнце искусственными жилищами, заимствуя материал от астероидов, планет и их спутников. Это даст возможность существовать населению во много миллиардов раз более многочисленному, чем население Земли. Тогда кругом Солнца будут расти и совершенствоваться миллиарды миллиардов существ. Получатся очень разнообразные породы совершенных существ, пригодных для жизни в разных атмосферах, при разной тяжести, на разных планетах. В настоящий момент я закончил мое новое исследование. «Сопротивление воздуха и скорый поезд» 1928. На основании чисто теоретических выкладок я пришел к убеждению, что в будущем может быть применен для быстрейших передвижений совершенно иной способ. Мой сверхэкспресс представляет собой вагон известной формы с плоским основанием, без колес. Основание близко прилегает к ровной площади полотна, пути, но не трется о него, так как между полотном и вагоном накачивается воздух, идет непрерывная воздушная смазка. Вагон как бы висит на слое воздуха, вырывающегося сзади, и скорость его может достичь до 1000 км/ч. По строгим расчетам, такой вагон может с разбега перелетать без мостов через самые широкие реки и даже проливы во много десятков километров ширины. Конечно, на мой проект надо смотреть как на техническую задачу, которую мы не можем выполнить сегодня, но выполним, может быть, завтра. Такова жизнь изобретателя. Всегда опережать несколько то время и те возможности, в которых живешь. Всегда выслушивать упреки за полет мысли, видеть недоверие, встречать недоброжелательство и не встречать поддержки. Наша область – область гаданий. Но как идти по нетронутым и еще темным сегодня путям научно-технической мысли, если не освещать эти пути светом научной фантазии?